По преданию, 7 царей правили Древним Римом. Знаками власти правителей были пурпурные одеяния и обувь на высоких каблуках. Римский царь одновременно был главнокомандующим, верховным судьей и главным жрецом. Три последних римских царя были этрусками. В 510 году до нашей эры римляне взяли, да и изгнали последнего царя, которого звали Тарквиний Гордый, и поклялись, что больше царей у них никогда не будет. В Риме провозгласили республику. Как этруски завладели Римом и почему римляне решили стать республиканцами? У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Александр Морей. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Александр Морей, старший преподаватель факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат юридических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Язык и право в средневековой Испании. От законов 12 таблиц до 7 партит» и комментарии перевода «Русское вестготское право». Итак, давайте поговорим про царский период, который мы в свое время уже начали обсуждать. И сегодня я предлагаю продолжить эту достопамятную тему. Я думаю, начать нужно с происхождения этрусков. Да, версий много, много версий, хороших и разных. Но, по крайней мере, это русские. Есть факты, от которых не отмахнешься просто так. Первые достоверные упоминания об этрусках относятся к 8 веку до нашей эры. Исчезают они с исторической арены в 1 веке до нашей эры. Они ассимилировались, римляне их покорили. Последним этрусском был Цильний меценат, друг императора Августа, чье имя стало нарицательным в русском языке. Кстати говоря, в русском языке есть несколько этрусских слов, например, персона, антенна. То есть свет потухшей звезды по имени Этрурия дошел и до русской культуры. Но дошел благодаря все-таки Древнему Риму. То есть этруски, да, сами, этруски сами по себе Рима, так никогда и не сыграли. Да, кончились быстро. Да, разумеется. Что касается пресловутой загадки этрусков, то она делится на две составляющие. Это, во-первых, происхождение, во-вторых, язык. В отношении происхождения есть три основных версии, которые еще с XIX века существуют. Вернее так, еще Геродот написал свою историю о восточном происхождении этрусков, и большинство ученых все-таки к этой версии склоняются. Она заключается в том, что этруски пришли из Малайзии, приплыли морем, и не случайно море называется Тиренским, поскольку греки называли тиренами этрусков, тогда как римляне называли тусками. Вторая версия, менее распространенная, она заключается в том, что этруски пришли с севера, то есть пришли из-за Альп. И, наконец, третья состоит в том, что это автохтонное, то есть местное население. Ну, в последние десятилетия исследователи больше склоняются к тому, что, наверное, все-таки в этом плане должна иметь место какая-то золотая середина. То есть были и внешние миграции, был и какой-то процесс этнических смешений на территории Апеннинского полуострова. А на самом деле, кто его знает, что там в действительности было? Все упирается опять-таки в ту проблему, о которой мы говорили в прошлый раз. Все упирается в отсутствие достоверных и хороших археологических данных. Сведения античной традиции, во-первых, легендарны, во-вторых, они довольно отрывочны. А археология все-таки предоставляет нам довольно значительный материал. Нет, в этом что-то все-таки есть, слава богу. Есть немало. Прекрасные раскопки шли в пригороде Рима. Тарквиния, бывшее этрусское поселение. Как раз, кстати, по имени Тарквиния названное. Этруски, они известны не только тем, что они были мореходы, торговцы, по совместительству пираты, но они были великолепные ремесленники. Я вам только два примера приведу. Во-первых, это зубоврачебная техника. Это золотые мосты, которые, по мнению экспертов, не имеют аналогов в древности вообще. Золотые мосты, зубные протезы, слоновой кости из золота, а кроме того, техника зерни. Это напаивание при высокой температуре десятков тысяч мельчайших микроскопических золотых шариков на ювелирные изделия, фибулы и так далее. Потому что известна фибула, на которой напаяно таких вот шариков, с позволения сказать, 120 тысяч. Зерен. Да, зерен на небольшом сравнительном изделии. То есть это совершенно Ну, они камеи еще делали. Да, и много чего другого. Вот, да, это достаточно... вопрос, как же такой народ? Да, народище. Не оставил ничего. Да, вот язык, да, второй вопрос. Да, язык. Очень интересный. Об этом тоже нужно вспомнить. Это до сих пор загадка. Существовало очень много попыток расшифровать этрусские надписи, хотя, казалось бы, в нашем распоряжении их огромное количество. 11 тысяч, даже более того. Больше 11 тысяч надписей. Это и очень тем много. Не менее, да, хотя даже среди них есть билингвы, то есть двуязычные надписи. Есть довольно значительный текст литературный, правда, религиозного содержания, книга «Мумия», так называемая, найдена вообще, там была детективная история. На мумии в Египте нашли эти погребальные пелены, на которых чисто случайно сохранился довольно значительный текст, но, к сожалению, на сегодняшний день известно порядка 100 слов, то есть точно значение установлено, кроме личных имен. И дальше продвинуться в этом плане совершенно невозможно. Этруский язык еще ждет своего Шампольона. Да, это так. Этруский язык относится к группе средиземноморских языков. Засвидетельствован во многих надписях на различных предметах, выполненных буквенным алфавитом, близким к греческому. Важнейшие памятники языка этрусков – это фрагменты священной книги на пелене загребской мумии, сохранилось более 1000 слов, надпись на черепице из Капуи – 300 слов и посвятительные надписи с Пирги с параллельным текстом на финикийском языке. Последние три римских царя, согласно традиции, повторяю, согласно легенде, они были этрусскими. Здесь я просто хочу еще раз всем напомнить о том, что, говоря о столь древних людях и событиях, мы должны помнить о том, что в нашем распоряжении на 99% легенды, предания, сказания, к которым очень критично нужно относиться. Да, письменная традиция. Вот. А 1% всего лишь, к сожалению, это факты. Поэтому мы будем говорить в основном о традиции. Ну, да. Основателем этрусской династии стал Луций Тарквиний, который переселился в Рим из Этрурии. Он был лукумоном, то есть аристократом, представителем военно-жреческой элиты этрусков. По преданию, опять же, он был сыном греческого эмигранта Демората. Но, как бы то ни было, переселился он вместе со своей женой Тенаквиль в Рим. И вот здесь, согласно легенде, произошла очень такая знаменательная с ним история по дороге, когда вдруг откуда ни возьмись летел орел, подхватил шапку с головы Тарквиния, взмыл в небо, а затем вернулся и аккуратненько водрузил шапку на место. Сам Луций Тарквиний вроде бы никак не отреагировал на это, но его мудрая жена сразу поняла, что суждено им в Риме возвышение. Так оно и случилось. Да. Потому что когда они прибыли в Рим, Тарквиний сразу попал в высшие эшелоны власти, скажем так. Ну, не сразу мы не знаем, но легенда об этом говорит. Согласно традиции, он занял трон. Да, да. Ну, получилось так, что он, судя по всему, сначала стал воспитателем сыновей тогдашнего 4-го римского царя Анка Марция, затем он стал регентом, а после смерти Анка Марция в обход сыновей царя он был избран в народном собрании, избран царем. Такова легенда. Но что было на самом деле, мы не знаем. Однако мы можем предположить, что на самом деле в этот момент этрусские захватывают контроль над Римом и навязывают своего царя Рима. Но вот здесь на самом деле есть вопрос, да? Это можно предположить, что этрусски проникают в Рим и, можно сказать, захватывают контроль, как только что сказал Владимир. Можно, с другой стороны, особенно в свете недавнего этрусского экскурса о том, какой это был замечательный, трудолюбивый народ, представить себе, и что просто увеличивается, усиливается культурное влияние этрусков на... Да, безусловно, и экономическое. Ну, наверное, и экономическое. Скорее всего, так оно и было, потому что этруски, безусловно, в этот период стояли гораздо выше. Да, и за счет этого просто... культурного развития, безусловно, да. То есть здесь же нужно учесть, что в VI веке до нашей эры, а это то самое время, о котором мы говорим, влияние этруссков на полуострове достигает апогея. Да. Они движутся и в северном, и в южном направлении. Они проникают за Апеннины. Они овладевают контролем над Кампанией. Они добрались до Неаполя. Они успешно воюют с греками. Они захватывают Корсику после разгрома греков под Алалией. Они овладевают господством на море, то есть Талас Сократий пресловутый. И их союзником в этот момент являются карфагене. То есть это колоссальная мощь влияния военно-политическая, а к этому нужно добавить и экономическую мощь. И это не только зубные протезы. Да. Да, конечно. То есть это и керамика, великолепная лощеная керамика Буккера. И выращивание зерновых, оливок, вина. То есть это захват новых рынков и так далее. И морская торговля. Да. И пиратство по совместительству. То есть пиратство. Если все это вместе сложить... И пиратство, и борьба с пиратством одновременно. То есть нам можно, а другим нельзя. Одной рукой пиратством, второй... Нет, ну так мы же знаем, что в древности торговля и пиратство шли рука об руку. Древнего, согласно традиции, народ очень любил. Строил он много времени. Да, строил, безусловно. Ну, во-первых, это большой цирк. Да. Чирко Массимо. От него, правда, ничего не осталось, но мы знаем, что он между Палатином и Авентином существовал. Он потом веками еще существовал и активно функционировал. Гонки колесниц, рестани, вот эти знаменитые, они там устраивались. Затем он все-таки осушил форум и замостил его впервые. Это болотистое место между Капитолием просто. И Палатином. Просто болото, да. А он сделал место для собраний, рынок по совместительству. Ну да, просто чтобы зрители понимали, вот холмы, посередине форум, суть болота, которое как бы мешало объединить все это в один город. Вот он его осушил. Да. И замостил. И замостил, да. Это было очень серьезное мероприятие. То есть он фактически объединил эти несколько холмов в город. Да, объединил город. Что поселение на холмах, а он сделал центр. Ну да. Далее при нем начали строиться укрепления. Он создал дренажную систему. И именно при Тарквине возникает знаменитая Клоака Максима, то есть римская канализация, которая дожила до сего дня и частично функционирует. Причем очень любопытно сохранившееся в предании у Ливия, в частности, сохранившееся указание на создание клоаки, этого канала, когда граждане роптали, что им приходится столько копать, и удерживало их, по словам Ливия, только осознание того, что копают они это не для себя, но для мощи великого государства. Насколько это можно, правда, отнести к VI веку, я не знаю. Ну, Титу Ливию свойствен пафос. Но Титу Ливию очень свойствен пафос. Когда Риттер начинает писать историю, то пафоса хоть отбавляй. Но зато звучит красиво. Звучит красиво, безусловно. Как представляешь себе, как зэки... Общественная сознательность просто какая-то нечеловеческая. Как представляешь себе, как зэки Рейли Беломор канал, осознавая, что это... Да, на века. Хорошие теологии. И, наконец, Тарквиний заложил фундамент знаменитого храма Юпитера Капитолийского, главной римской святыни. Правда, завершал строительство уже его внук, следующий Тарквиний. Тарквиний гордый. Юпитер – первоначальный италийский бог неба, дождя и грома. Храм Юпитера на Капитолийском холме в Риме был центром государственного культа, который, как считалось, установили еще этрусские цари. Культ Юпитера был тесно связан с культом Юнона и Минервы. В храме служили 15 жрецов и начальствующий над ними жрец – Диал, жрец Юпитера. К алтарю храма полководцы во время триумфальных шествий подносили военную добычу. Что касается внешней политики, Тарквиний активно воевал с соседями. И в Лации во многом благодаря деятельности Тарквиния этрусский контроль упрочился. в этот момент. То есть, таким образом, мы видим, что Тарквини проявил себя и во внешней политике, и во внутренней. Согласно традиции, вообще, это был очень мудрый и деятельный правитель. То есть, имидж его, скажем так, однозначно позитивный, да. В легендах. Заодно увеличивался приток рабов за счет войн. Ну, рабов там тогда было еще мало. Это археологические войны. Конечно. Вот когда начинается республика и особенно продолжается, особенно период пунических войн. Да, по сравнению с третьим веком, конечно. Ну, это был очень небольшой приток, тут еще, ручеек, скажем так. Ну и плюс очень любопытное замечание такое чуть-чуть в сторону языка. Вот Владимир упоминал, что Тарквиния прозвали Приск древний. Само по себе прозвище в русском, в современном русском языке, оно не окрашено эмоционально, ну, древний, давно живший. Но для римлян и вообще вот для архаических людей, да, древность сама по себе положительна, потому что так жили предки, это вот обычаи предков. Если Тарквиний древний, то он правил, значит, так, как правили вот те. Да. Это как Игорь Старый. Игорь Старый, да. Да. И он основатель династии Тарквини. Ну да, короткой, как правда, династии. Да. Короткой, правда. Ну, так уж оно получилось. Ну да, поправил он, поправил. И умер. Да, возьми, да и помре. Да, но умер-то он не своей смертью, в том-то и дело. Что там произошло, толком неизвестно, но, согласно традиции, имел место дворцовый переворот. Убийство. Опять же, да, согласно легенде, Тарквиния сменил его зять, якобы сын рабыни, сэр Витуллий. Тит Ливий нам рассказывает о том, что сыновья Анка Марция, которые еще были живы в тот период, попытались взять реванш и организовали убийство. Убийство Тарквиния, его зарубили топором, мудрая Танаквиль сохранила в тайне это событие. То есть, судя по всему, во дворце, который назывался Регия, а по сути представлял собой небольшой такой домик, чуть ли не хижину, было очень мало народу, присутствовало при этой сцене. Поэтому Танаквиль распространила слух о том, что царь ранен, но может вскоре поправиться. И до тех пор, пока она не добилась упрочения положения наследника, сэра Витуллия, которому благоволила, никто не знал о смерти царя. Уже после этого было объявлено о том, что царь умер. И пока, собственно, убийц схватили. Сэр Витуллий, согласно легенде, да, Сэр Витуллий от имени Тарквиния сначала. И он совершенно плавно, так сказать, стал. Получил власть, да, и стал царствовать. Опять же, историки считают, что на самом деле в этот момент имела место попытка латинов, попытка римлян сбросить иго этруссков. Да, совершенно верно, они попытались свергнуть царя. В нашем распоряжении есть один любопытный исторический документ, фреска из гробницы, на которой мы видим изображение фигур, сцену убийства и очень любопытные подписи. Во-первых, Тарквиний, имя Тарквиний, таким образом оно удостоверено. Ну да, атрибутировано. И, да, совершенно верно. Угу. И другое имя. Интригующее имя – Мастарна. То есть сэр Витуллий имел другое имя. Это был этрусск, получается так, да? Это был этрусск. Даже согласно власть, и таким вот образом сусальный облик, имидж этого царя в традиции, он немножко меркнет. То есть, если принять версию, что это на самом деле был узурпатор, захватчик власти, который убил своего предшественника, то получается уже немножко другой Клинкор. Да. Но, с другой стороны, даже если это был узурпатор, захватчик власти, убивший своего предшественника, это было в традиции. Уже их обоих. Вот, нет, он... Нет, в те времена это было нормально. Во-первых, это было нормально. Во-вторых, он сделал столько для Рима, о чем мы, собственно, я думаю, сейчас как раз и поговорим, сколько, но очень мало кто до него сделал. Да, я думаю, они ему это простили. Да, в общем. Да, то есть версии ухода в мир иной было две. Это, значит, дети предыдущего царя, над которыми он регенствовал, попытались взять реванш. То есть, собственно, римляне. Ну да. Или собратья этрусские. Да. Но в любом случае Тарквиния Древнего убили. Преемником стал, да, Мастарна, он же Серви Туллий. Это он уже сам себя переименовал? Нет, это его имя согласно римской традиции. Да, согласно римской традиции. А там кто его знает на самом деле? Как его на самом деле звали? Мастарна. И он царствовал еще дольше, чем Тарквиний. Вот давайте посчитаем с 578 по 534, 44 года. Опять же, если следовать традиции. Если он правил все это время, если. С этим царем связано на самом деле очень многое. Но прежде всего с ним связаны одни из первых, как считается, достоверных сведений, насколько, опять-таки, могут быть достоверными сведения традиции, да? Одни из первых достоверных сведений о реформе общественного устройства Рима, о административной реформе, опять-таки, Рима. Да? Ну да, там с плебеями проблемы были, с общественными землями. Эти там... проблемы уже тогда начались. Да. Начались уже тогда. Ну, Санка Марция, вы же помните, Санка Марция уже плебс существовал. Как-то нечестно получалось. Одним все, другим ничего, понимаешь. Чего дали, тем и пользуйся. Помимо плебеев ведь множились и росли еще и так называемые пролетарии. Да, да, да. Вот, здесь можно напомнить, да, слушать происхождение. Пролетарии, которые всех стран соединяйтесь. Само слово пролетарии произошло от римского слова, от латинского слова пролес, потомство. То есть это люди, у которых на самом деле не было ничего. Кроме детей. Ну, да. Кроме своих детей. То есть, вот не кроме своих цепей, как писал Маркс, а кроме своих детей. То есть, они плодились и размножались, но имущества у них не было никакого. Это вот нищета, причем нищета такая, которую сейчас, ну, я даже не знаю, где можно увидеть. Ну, бомжи. Наверное, так. То есть, люди, у которых даже одежды зачастую своей не было. У них не было собственности. Одежды, у них ничего. Не было земли. Одежды раздавали. И хлеб раздавали. Ну, да. Не было земли, не было, ничего не было. И тем не менее, просто вычеркнуть их из гражданского коллектива было невозможно. Их было к тому же слишком много. Что и что-то надо было с этим делать. Да. И вот мудрость, государственная мудрость Серви Туллия, она в том заключается, что он упорядочил эту ситуацию. Ну, дальше есть легенда, она сохранилась у упоминавшегося здесь Тита Ливия и у Дионисия Галикарнасского. И, собственно, на основании этой традиции строится вот наше сведение, наше знание об этой реформе, что Серви Туллий, повелел разбить римское общество на несколько социальных групп, разрядов имущества. На социальные группы они так и так делились, да. А это цензовые классы. На цензовые классы. И было их, если я правильно помню, пять. Пять плюс пролетарии, плюс, это шестой класс. Плюс пролетарии, да, то есть шестой. Да, как бы за скобками, но все-таки они были шестой класс. Вот. Они были разбиты по цензовому признаку, то есть по имущественному. Значит, внутри классов, о которых сейчас скажем, римляне были поделены на центурии. Сотни. Ну, официально звучит как сотни, на самом деле. Это совершенно условный перевод. Центурии старшего цензового класса, самого богатого, не насчитывали 100 человек, они были меньше. В некоторых центуриях было вообще по несколько человек. Да. А центурия пролетариев, например, которая была одна, насчитывала несколько тысяч. Да. Ну, кстати, вспомните систему голосования в России в начале 20 века, после 1906 года, если вы помните. То есть голосование было по куре. И, соответственно, там один голос помещика приравнивался к нескольким стам, дай бог памяти, голосам крестьян, да, несколько тысяч голосов рабочих, соответственно. То есть это что-то было похожее. Ну да. Вот, сродни. Центурия в Древнем Риме – единица военно-политического деления граждан. Согласно античной традиции, на центурии в царскую эпоху делилась римская конница. Царю Сервию Туллию приписывается реформа, по которой центурия стала общевойсковой и избирательной единицей. По реформе все граждане были разделены на 5 имущественных разрядов, выставлявших определенное количество центурий. Центурия сохраняла значение военного подразделения и в эпоху империи, являясь частью когорты в составе легиона. Там даже речь не шла о демократии, ни о какой демократии на самом деле, потому что этот вот принцип, цензовый принцип голосования, он обеспечивал господство олигархии. Почему? Потому что представители самого богатого первого класса, а это 100 тысяч ассов годового дохода, ну, для сравнения скажем, первый класс имел 100 тысяч ассов годового дохода. Ну, это имеется в виду медные бруски. Пояснить, пожалуйста. Медный брусок. Медный ас не имел хождения, тогда измеряли кусок меди в головах скота. Но согласно закону Торпея, если я правильно помню, 510-го, кажется, года, один ас – это 10 быков или 100, по-моему, овец. Но мы в любом случае уже переводим на более поздние данные. Как это в традиции звучит? 100 тысяч асов первый, класс второй, класс 75 тысяч, третий, соответственно, 50, четвертый – 25. А вот пятый, там очень интересно, либо 11,5, либо 12 тысяч. Шестой класс, как вы помните, вообще без имущества. И вне классов стояло 16 центурий всадников римских. 18 центурий. 18 центурий, виноват. 18 первый класс, да, вот если вернуться к тому, с чего мы начали, первый класс, самый богатый цензовый класс, он выставлял 98 центурий. Значит, 80 центурий тяжелой пехоты, 18 центурий всадников. Я повторю, пусть вас не гипнотизирует слово центурия, потому что там до 100 все равно не доходило. Вот представьте себе, если всего было 193 центурии, 193. А первый класс выставлял 193, еще центурии пролетарии, 193 центурии, из них 98, то есть больше половины, выставлял первый цензовый класс. Это что значит? Когда они голосуют в народном собрании, каждая центурия имела один голос, то в случае консолидированного голосования представителей самого богатого класса, а чаще всего так оно и было, все остальные могли вообще выборы не приходить, им там нечего было делать. И надо отметить, что это чрезвычайно разумно. Вот. Совершенно верно. Надо сказать, с позиции царя и аристократии это абсолютно разумно. Это вообще замечательно. Можно не, если не абсолютизировать голосование именно первого класса, да, то любой принцип цензового голосования, почему представляется разумным, голосуют те, кто сумел обеспечить жизнь себе, но и представляет все не только себе, но и определенному количеству эти люди могут голосовать. А о чем будут голосовать те, кто не может себе... Ну, представьте себе, действительно, за что голосовали бы пролетарии. Отнять и поделить. Да, естественно. А причем только. На этом римская история и закончилась бы, я думаю. Да. Ну, в общем-то, надо сказать, что... Серый продемонстрировал государственную мудрость. Да, традиция голосования и выборов мало какие изменения претерпела со времен Древнего Рима. Да, но эта система менялась. Она в III веке была реформирована принципиальным образом. То есть цензовый принцип был отменен. Но это мы еще дойдем. До этого мы еще доживем. Да, просто до сих пор есть сейчас страны, мы об этом вспомнили, что по цензовому признаку осуществляется. Да, но если иметь в виду Рим, то там вот эта вот система претерпела коренную реформу. Соответственно, в III веке, то есть прошло 300 лет. Да. А здесь что было сделано? Сервитули, помимо, значит, вот разделения населения на 6 разрядов. На 6 классов, 6 имущественных разрядов. Я, кстати, на шаг отойду в сторону. Это деление, оно уже имело, на самом деле, место в истории, что, кстати, создает основание для сомнений в традиции. Согласно греческой традиции, деление на 6 имущественных, опять-таки, разрядов провел впервые Солон в Афинах. Или на 5. Там 4 было класса. Четыре класса, но принцип был тот же самый, правда, немножко пораньше, но это тоже 6 век, 594 и говорили, что Сервитулий позаимствовал реформу Солона. Солон афинский, политический деятель и социальный реформатор. Занимался морской торговлей, путешествовал, прославился как военачальник. В 594 году до нашей эры был наделен чрезвычайными полномочиями с тем, чтобы прекратить гражданскую смуту. Солон положил конец анархии и провел свои знаменитые реформы. С помощью закона, запрещающего брать в долг без соответствующего юридического оформления этого факта, он объявил недействительными все долги, сделанные ранее. Если вдуматься и 100 тысяч часов пересчитать в овец, Ой. Да. О, я бы не взялся пересчитывать. Где же они столько овец-то набрали? Нет, но, кстати говоря, Дмитрий, все-таки изначально считали действительно в головах скота, ведь даже слово пекуния, латинское означает скот, пекус, пекус, скот, да, отсюда произошло пекуния, деньги. Ну да. Пекуния нонолит, деньги не пахнут. Это уже римское выражение. Вот. То есть, таким образом, вот этой цензовой реформой сервитули не только усилил армию, ведь мы не сказали о том, что в эти центурии вошли и плебеи. Вот это было первое завоевание плебеев довольно значительное, потому что они получили право, почетное право проливать кровь за Рим. Да. Это было их включили в число, право, можно сказать, которое они завоевали. Ну да. Да. И мы не сказали еще в одной вещи. Вот потому что, нет, тут надо пояснить, кто такие плебеи тоже нашим зрителям, потому что, ну, пролетарии, понятно. Мы просто об этом говорили в прошлый раз, и ну, как бы не стали конкретизировать. Напомнить стоит, что у плебеев это были не граждане, они не имели права голосовать, быть избранными. У них были надельщики земли даденные, но к общественным землям, то есть, которые совершенно завоевывались, не допускались. Вот дали тебе 6 соток, и как хочешь управляй. 7 югеров. 7 югеров, а то и того меньше. Югер – это четверть гектара, вот и считайте. Да. То есть, по сути, бесправное население, можно сказать, не граждане. Но здесь их допустили до права проливать кровь за государство и быть фактически граждан. Да, по крайней мере, а проливать кровь – это значит участвовать в походах, получать часть трофеев, грабить. Да, добыча, трофей – это памятник. Да. И часть добычи. И часть общественной земли, опять-таки. Да. Хотя из-за этого были склоки очень долгие. И боролись в дальнейшем течение нескольких веков. Мы вот здесь заговорили об армии, да, вот деление на имущественные разряды хорошо, но Туллий ведь его проводил совершенно очевидно не только для того, чтобы отделить богатых от бедных и дать богатым право голосовать. Поскольку перед нами общество архаическое, и общество, здесь вот, пусть это не обманывает нашего зрителя, аллюзии с современными демократиями, с цензовыми голосованиями. Рим – это общество архаическое и общество очень во многом ориентированное на то, чтобы выжить. Просто выжить, больше ничего не надо пока. А выжить можно в постоянных войнах. Как мы видим, Рим воевал практически постоянно. Римляне просто жили в условиях военного лагеря. Ну, да. И потому первый разряд, самый богатый, это были те, кто мог себе обеспечить копье, меч, щит, панцирь, шлем, поножи, наручи, пехота. Это тяжелая пехота. 18 центурий – это всадники, те, кто к этому могли себе купить еще боевого коня. Да, это самое, было это очень элита. Да, вы не забывайте, что приходилось вооружаться на собственный счет. Вот. Да, государство об этом не забудет. Второй разряд – это все то же самое, только из вооружения изымался, это же легкая пехота. Панцирь. Второй, третий, из третьего разряда изымался шлем. Легкая пехота. У четвертого разряда оставались копье и меч. Это были последний четвертый ряд римского войска. Сейчас, наверное, стоит сказать, как строилось войско в бою. А пятый разряд воевал вне строя уже. Ну, это застрельщики, велиты, мрачники, лучники. Римляне строились обычно в несколько рядов. Это вообще построение классическое для древнего войска, на самом деле, построение не в одну цепочку, а в несколько рядов людей. Так строилась македонская фаланга знаменитая, например. Да, тремя линиями в шахматном порядке. Да. Ну да. Вот римляне тоже строились тремя линиями. Первая линия, которую традиционно так и называли первыми принципами. Потом новобранцы. Новобранцы потом. Тех, кого было мне жалко. Ставили первые ряды. Второй ряд, вот как назывались второй? Гастаты. Второй гастаты. Гастаты. А третий, это самые опытные бойцы, триарии. От 46 до 60 лет, это ветераны. Но до них, как правило, дело не доходило, так в самом крайнем случае они вступали в бой. Но они держали строй, держали дисциплину, держали войско, чтобы оно не убежало с одной стороны вперед, с другой стороны, чтобы не убежало назад. При сервитуле римская армия насчитывала 4 легиона. Вот. Каждый легион – это 4300 человек, ну, скажем, 3000 пехоты тяжелой. затем 1000 застрельщиков, угу. ну и 300 всадников, соответственно. Да. А пролетарии в обозе. Пролетарии в обозе, пролетариев допускали да. к войне с одним условием. Они воюют без оружия, если хотят, конечно. Ну, да. Все, что захватят, все их. Несколько слов о том, какова была, ну, скажем так, культурно-атрибутивная сторона царствования вот, во времена этрусских царей, вот, во что одевались, как бы короны, скипетры. Угу. Регалии. Вот эти, регалии. Царские регалии. Да. Вот, а откуда вообще скипетр пошел? Что это такое было и как выглядела корона в те времена. Угу. Потому что корона как бы в такой ассоциации. Ну да, если есть царь, значит, должна быть корона. Да. Какой же царь без короны? Да. Даже несерьезно. Царь. Царь ей или царь? Да. Царь, знакомьтесь, царь, просто царь. Очень приятно. Значит, все это заимствовано было у этрусков. То есть, прежде всего, курульное кресло, так называемое. Да. То есть, ну, отделанное трон, слоновой костью кресло на колесиках, оно перемещалось угу. без спинки, но с подлокотниками. Его можно было устанавливать на колеснице. Затем одеяние самого царя. То есть, это туника пурпурная. А пурпур стоил баснословно дорого, дороже золота, поскольку финикийцы окрашивали пурпур. Угу. И, как мы знаем, для того, чтобы... Да, да, совершенно верно. Ракушками не ракушками, а моллюсками. Нужно было 20 тысяч моллюсков придавить под прессом, чтобы получить 1 грамм красителя. Это же безумно дорого. Это один вид моллюсков, а второй вид там размалывали ракушки. И тоже сумасшедшее количество ракушек требовалось размолоть, чтобы получить какое-то ничтожное количество. Это было дорого, это было очень престижное одеяние. Вот да, давить не передавить. Пурпурная одежда, затканная золотом, потом золотая диадема. Да. Ну, золота там было немного сравнительно. Судя по всему, это была фольга такая, золотая фольга, очень тоненькая. Но, тем не менее, да, диадема на голове. Красили лицо в красный цвет или не красили, это еще вопрос. Во всяком случае, триумфаторы в Риме красили. Цвет крови, ну, да. и считают царя выкрашенное угу. красным цветом лицо, затем скипетр слоновой кости, угу. это тоже все пришло от этрусков. Ну, вот такой джентльменский набор, да, что касается регалий. Да. Да, обувка, опять же. Сандалии. Сандалии. На платформе. На катурне. Да. Золоченые, да. Ну и жилище, это регия, которая сохранилась, остатки, вернее, сохранились на форуме. В общем, на дворец не тянет, конечно, особенно если сравнивать с последующими императорскими. Маленькая крепость, скорее. Маленький домишко такой. Основной одеждой римлянина была тога, большой овальный кусок белого полотна, в которую человек завертывался с ног до головы. Тога римского сенатора украшалась широкой красной каймой. Верхней одеждой считался плащ без рукавов, плащи изготовляли из шерсти. Женщины носили длинные туники, на которые набрасывали покрывало стулу. Одежду шили из белого холста и белой и черной шерсти. Сервитулий не только центурии вел и по цензам разделил все это общество, он еще и отдельно подразделил это войско по возрастным категориям. То есть были центурии молодежи от 17 до 46, и были центурии стариков. Ну, скажем так, стариков, да, условно говоря, ветеранов. После 46 и до 60. Люди воевавшие больше 20 лет. 17 до 60. Они уже старики. Это вот и были те самые триарии, которые в случае чего могли вмешаться в ход. Но с другой стороны, эти триарии, вот тоже парадокс, да? С одной стороны, ну, принято говорить, и в любой не специальной книжке, в любой общей книжке по древнему миру можно открыть и прочитать, например, о том, что средний возраст мужчины был там 45 лет, средний возраст женщины был 35 лет. Даже меньше. Нет, это как средняя температура по больнице. Понятно, что средняя температура кто-то доживал до 90 лет, таких было меньшинство, а кто-то любопытно, что до 17 лет. Любопытно, что эти центурии, которые вот центурии стариков, триарии знаменитые, не раз менявшие ход битвы в сторону Рима. Вот, то есть мужчины за 46 лет возрастом, опытнейшие воины, умело обращавшиеся со всеми доступными им видами оружия, и находившиеся в прекрасной физической форме. Ну да, да, и именно их предпочитали призывать, да, кстати говоря. То есть, именно их. То есть взять современную Россию или любую другую страну, давайте не будем зацикливаться на России, ну, да, и поставить в строй мужчин старше 47 лет. Угу. В пехоту. И заставить что-нибудь серьезное сделать. Да, да, но вы не забывайте, что эти люди, они постоянно упражнялись, да, физически, и отнюдь не в летних лагерях, больше потому что профессиональной армии не проводили было. В походах. Они же пахали. Ну да. Они все-таки им же нужно было пахать, да, в те редкие промежутки, mm-hmm, когда они не воевали. Все-таки кто-то должен был кормить. Строили. Правильно, mm-hmm, да? То есть это... Вот. Это люди, которых сейчас... Даже не сказать, сейчас не делают, просто сейчас другая. То есть, короче жизни. Говоря, к чему мы пришли. В Риме ветераны вели активный образ жизни. Да. Ветус ветерис, mm-hmm, древний по латыни, старый. Да. Отсюда слово ветераны, ветеранов больше всего ценили как ударную силу в бою. Mm-hmm. Территориальная реформа, административно-территориальная деление реформа Сервитулия. Он разделил Рим на территориальные округа. Всего 21, 4 городских, 17, да, сельских. Потом их число возрастало. Раньше их было меньше для раньше него. Их было, раньше не было округов, раньше были три родовых племени. Да, да. Вот это очень... Ну, по сути, племя. Да. Сервий разрушил вот этот родовой принцип организации общества. И mm-hmm, вот в этом его основная заслуга. Да. Он, ну, да, опять-таки, как и Солон в Греции, в Афинах, да, очень верно, похожие вещи. Да, Сервий разрушает родовой принцип организации и переводит это на территориальный принцип. Да, то территориально-административный. То есть, ну, даже если это просто дань традиции и никакой Сервий, никакой Мастарна этого не делал, то как бы, а делал не он, да, то перед нами очень четко зафиксированный момент, когда меняется социальная структура Рима, социально-политическая. Ну, да. И Рим из просто сообщества трех племен, по сути, ну там и еще ряда, да, мелких примкнувших сателлитов, угу, превращается в то, что мы сейчас уже назвали бы, наверное, городом, а если постараться, то даже и государство. Безусловно. Архаическое, но все-таки, да, ну, да, государство. Потому, да, что до этого, в общем-то, был клуб по интересам. Одно племя городит свое, другое свое, третье свое. А теперь возник вот такой вот некий каркас. И больше того, Сервий Тулли, он не просто делит город на территориальная трибан, территориальная округа, он еще и заботится о том, чтобы каждой трибе из городских, из вот этих трех родовых, были выделены разные участки в разных местах, чтобы они не получилось, что из 21 трибы 7 находятся у одной таким сектором, ну, 7 у другой, 7 мешал, как это сделал Клисфен в Афинах, да, в конце 6 века. Да, то есть, да, вот, да, заметьте, параллельно два процесса идут. Mm-hmm. Один в Аттике, другой, ну, да, ну, это вполне в Италии. Логично. Да. Но, правда, еще совсем недавно это многие исследователи... Это как-то вот патриархальные принципы разрушало. Да, да, совершенно верно. Это очень важно. Угу. Еще совсем недавно многие исследователи считали, что все эти реформы имели место в IV веке до н.э., то есть гораздо позже. Но вот сейчас все-таки, насколько я так себе представляю, в нашем антиковедении принято все же к Сервию Тулию возводить эту реформу, то есть к VI веку. Ну и, наконец, именем Сервия Тулия связывают строительство стены. Сервия, да, стены, ну, да, остатки которой сохранились. То есть он еще и обнес город. Заправдочные стены уже, то есть не вала земляного, да, а настоящие каменные. Хотя, опять же, существует мнение, что на самом деле стена эта была построена только после нашествия галлов, то есть после 390 года. И тут не мало что можно, да, и вот доказать. Здесь хочется обратить внимание, прежде чем мы уйдем там, дальше к Тарквинию Гордому. Вот мы сегодня уже затронули тему строительства двух больших объектов, да, Клоака Максима, о которой говорили, и вот форум, Сервиева стена, потом, а дальше храм Юпитера, а также храм Юпитера Капитолийского, потом мы помним, что Рим прославился, и спроси любого, что ты знаешь о Риме, он назовет, наверное, Колизей, но назовет и римские дороги. И римские дороги, да, вот здесь вот хочется сказать в одном очень важном сюжете. Все эти дороги, храмы, площади в Риме строили не рабы. Рабы даже уже потом, даже в III веке, в период республики, рабы к этим работам допускались, допускались, конечно. Их просто было очень мало вообще, Но в основном это вот еще с архаического периода идет стройка, особенно постройка таких публичных объектов, это почетная обязанность граждан. Общественные работы, в конце концов, им же потом платили. Потом это определенную квалификацию, в общем-то, предполагало. Не всякие не все построят. Были инженеры, кстати говоря, это русские инженеры, то есть римские дороги, римские мосты, акведуки, строительство храмов, это все идет от этрусков. То есть в этом смысле заслуга этрусков колоссальна. Римляне восприняли от этрусков в этом плане очень и очень много. Это еще раз нужно подчеркнуть. Прежде чем перейдем к Тарквинию Гордому, я надеюсь, мы успеем о нем поговорить, у нас не так уж много времени остается, давайте закончим с его предшественником. Как он-то почил в Бозе? Убили. Не, ну то, что убили, понятно. Тоже топором. Вот, кстати, здесь-то и можно плавно перейти к Тарквинию. Дело в том, что случилось так, это, можно сказать, просто детективная история, что внук Тарквиния Древнего, то есть Тарквинии Гордый, был женат на дочери Сервия, а наследник Сервия был женат на сестре Тарквиния. И, в общем, получилось так, что жена наследника и Тарквини, который потом стал царем, они удивительно сошлись характерами, но они были в разных парах. И тогда они решили эту проблему устранить довольно радикально. И тут нужно сказать, что приоритет все-таки принадлежал женщине. Вот эта вот Тулле, дочь Сервия, она вошла в историю как такой образчик чудовищного зла. Коварство, то есть это фурия, просто какая-то Мегера. Она с Тарквинием решила устранить, во-первых, собственного супруга, во-вторых, его жену. Они их убили, избавились, значит, от супругов. Затем Тарквини женится на Тулле, причем Тулле, здесь, повторяю, верховодила. Тарквини сомневался, но Тулле его заставил. Они убили супругов, и после этого дочь решила убить отца. Вот. И опять же, Тарквини колебался, но Тулле на него надавила, и тогда возникает заговор. Тарквини, правда, сам не мог. Он не мог поднять руки на тестя. Вот. В собрании он прилюдно отобрал знаки власти у Сервия. Сервий был изгнан, обратился в бегство, но бежал тут его догнали города. Убийцы, подосланные дочерью. Сервий был убит. Его труп остался лежать на дороге, а вот эта вот жуткая Тулия Мегера, она на своей колеснице переехала через труп отца. И с тех пор улица в Риме стала называться «Проклятая Салерата». То есть это преступление было неслыханно. То есть мало того, она убила отца, она еще переехала его труп на колеснице. На престол зашел Тарквиний II, он же последний, он же седьмой по традиции царь Рима, который получил прозвище Супербус. Я против перевода Гордый. Гордый – это немножко не то. Спесивый. Супербус – это спесивый, заносчивый. Совершенно верно, да. За что я пострадал? Гордый от слова не гордость, а гордыня. Гордыня, совершенно верно, да. Ну, стало быть, он царствовал 25 лет, то есть до 510-509 года, и вошел в историю как такой черный стереотип. Черный стереотип. Тиран. Деспот. Да, деспот. Убийца, совершенно верно. Что, опять-таки, возможно, и не соответствует действительности. По крайней мере, складывается такое впечатление, если сложить, суммировать все его государственные заслуги, это был очень способный дельный правитель. Он проводил очень активную внешнюю политику и победоносную, кстати говоря. Он одерживал победы, а победителя не судят, как известно. Он продолжал строительную политику своего деда Тарквиния Древнего, то есть он достроил храм на Капитолии. Да, то есть в этом смысле он был очень успешным правителем, но Но... Надо сказать, что Тарквини Гордый всем своим образом как раз опровергает пословицу о том, что победители не судят. Судят. Его победы перевесило то, что он, согласно традиции, опять-таки, с успехом творил внутри государства, истребляя неугодных ему сенаторов из старой знати. Вопрос в том, как интерпретировать данные традиции. Возможно, я предлагаю такую версию, Тарквиний вошел в конфликт с элитой, с аристократией, с сенатом. Вот с этими 300 человек, уже к тому времени было 300, у которых он, опять же, согласно традиции, отнимал собственность, некоторых казнил и даже запрещал избирать новых сенаторов, зачислять список, вернее. Вот. То есть, судя по всему, в этот момент в Риме имела место тирания сродни греческой, вот этой архаической старшей тирании. А как известно, греческие тираны долго не заживались. Не все, почему? Были те, кто жил хорошо и счастливо. Писистрат, например, умер своей смертью, долго довольно руководил. То есть тиран тирану рознь, кстати говоря. Ну и тиран, ведь само все слово тиран ничего плохого в себе не имеет. Изначально. Тюран нас, это же Но, опять же, если верить традиции, Тарквиний сделал все от себя зависящее, последний Тарквиний сделал все от себя зависящее, чтобы скомпрометировать это название как нельзя более. То есть возникает заговор, причем в ближайшем окружении один из родственников царя организовал этот заговор. Луций Юний по прозвищу Брутус, то есть тупой. Вообще очень интересная легенда существует, которая говорит о том, что Тарквиний убил отца и брата Брута, и хотел уже убить его самого, и чтобы спастись, Луций Юний стал вести себя неадекватно. Он прикинулся сумасшедшим. Вспомните Гамлета и так далее. Хрущева, который отплясывал ГПК на ближней даче в Кунце. То есть, чтобы выжить, нужно было прикинуться таким дурачком. Вот. И он даже не сумасшедший. Луция Юния презирали, ему дали прозвище Брут, уступиться. И его оставили в покое. И вот именно он и подготовил заговор, который реализовался в 510 году, или 509. Тут есть разные датировки. Во время войны, когда все родственники царя были в лагере, и тут, значит, по преданию, за першественным столом возник у них спор о том, чья жена более добродетельна. Они все помчались в Рим выяснять этот вопрос, пошли по домам. Оказалось, что единственной дамой, которая прилично себя вела, а с точки зрения римлян, приличная женщина, это Домиседа Этланифера, то есть которая сидит дома, ведет себя скромно, всегда молчит и придет шерсть. И ждет мужа. И ждет мужа. Такой оказалась Лукреция, жена родственника царя Тарквиния Колотина. Все остальные занимались, бог знает чем, пирушки какие-то имели дело. Она сидела, прила шерсть. Она прила шерсть, хотя была красавица, добродетельная Лукреция. И в результате, значит, муж выиграл пари, все было замечательно, но когда они вернулись в лагерь, один из сыновей Тарквиния Гордого, распущенный секс, вот тоже черный стереотип, секс Тарквиний, он никак не мог уснуть. Ночью, распалился и помчался в Лукреции. Помчался в Рим. Он пытался ее соблазнить. Она сопротивлялась как могла. Вспомните картину Рубенса, Тарквиний и Лукреция, картину, которая надела столько шума. И в конце концов он ее обесчестил. Лукреция обратилась с письмом к мужу с просьбой вернуться как можно скорее, и муж с друзьями, в том числе с Брутом, они спешно примчались в Рим, Лукреция им все рассказала, и после этого, не вынеся позора, покончила с собой, закололась кинжалом, и тогда над ее телом участники всей этой сцены поклялись отомстить. Они немедленно подняли восстание в Риме, благо царь с войсками был на войне, и когда Тарквиний вернулся, перед ним были заперты ворота. То есть Тарквиний получил уведомление о том, что он и все его потомство изгнаны навсегда. На этом пришел конец царской власти в Риме. Правда, царь с этим не смирился, несколько раз пытался вернуть власть. Первый раз с помощью этрусского царя из города Клузи, Парсены. Знаменитого. Второй раз с помощью латинов, это уже было спустя почти 15 лет, в 496 году, опять-таки, по данным традиции, была знаменитая битва при Ригильском озере, в котором погибла вся царская семья, но Тарквиний остался в живых, вот этот последний, уже престарелый в то время. Да. Царь удалился в греческий город Кумы, где и умер на покое. Как-то вот не в традиции было умирать у них собственной смертью в этой семье. Да, но он был последний. С другой стороны, он как бы умер царской смертью, его сняли с поста царя. Ну, как царь он после этого не существовал. Да. То есть вроде как умер, после этого мог умирать своей смертью. Как бы, ну да. Его списали. С 510 года начинается история Римской Республики. Республика, общее дело. Никогда больше общая в Риме не было царей, хотя кое-кто пытался, ну, в частности, Цезарь. Ну, судя по всему, пытался все-таки стать царем, чуть было им не стал, но, как известно, его убили. А в дальнейшем, хотя в Риме, как мы знаем, и восторжествовала монархия, но римские автократеры никогда не носили титул царя. То есть этот титул, Рекс, этот титул был скомпрометирован до нельзя. Этот титул, больше того, потом, уже в период принципата, в период ранней империи, титул Рекс принимает на себя военные вожди федерации. Кстати, да, военные вожди варваров-союзников. Еще тогда не короли, тогда еще минут. Рексы, и уже от них приходят в Рим вот это вот рексы, дуксы, которые потом становятся европейскими королями и герцогами, дюками. Да. Кстати, ну, а потом, по сравнению с императором, Рекс это как-то мелковато уже, потому уже поназахватывали. Кстати, здесь интересно обратить внимание на что. Вплоть до Домината, то есть до императора Диоклетиана, это 284-й год вступления на престол, уже нашей эры, вплоть до Диоклетиана, Римское государство юридически оставалось республикой. Да. И республика, больше того, даже когда императоры, ну не императоры, а принципсы, да, стали называть себя доминусами, августами, реформа Диоклетиана и дальше, даже если мы посмотрим на императорские конституции, законы, сохранившиеся в кодексе Феодосия, в кодексе Юстиниана, мы увидим датировка дано там-то, в такой-то год, консульство, дальше это имя императора обычно, консульство такого-то в такой-то год. То есть императоры продолжали занимать должность консула. Да, традиция сохранялась. Римляне были очень консервативны. Хотя, в общем, им консульская должность уже ничего не давала. Ну, по сути, да. Но что касается слова «рекс», да, самого титула, «рекс» в Риме сохранялся, «рекс сакрорум». «Рекс сакрорум» же царь священнодействия знаменитый. Ну да. Вот вопрос такой возникает. Не могло же из-за одной несчастной Лукреции кончиться как бы вот такое явление, как царский институт? Вероятно, там все-таки происходили какие-то внутренние процессы, которые привели к тому, что они решили учинить республику. Аристократы пришли к власти. Вспомните, в России тоже в 1730 году была попытка с помощью кондиций, правда, тогда сам институт царской власти никто не собирался ликвидировать, но была попытка очень серьезно ее ограничить. Здесь, на мой взгляд, имело место то же самое. То есть царь, став тираном, вошел в конфликт с элитой, и эта элита его устранила, разрешив ситуацию таким вот образом. Вместо одного царя появились два претора, два потом консула, как они назывались. То есть, с их точки зрения, наверное, это было очень мудро. Да? Они создали противовес такой в лице этих двух консулов. Они взяли это из Спарты. Два царя. То есть, здесь были гарантии от возникновения тирании. В этом смысле они ничего не потеряли, демонополизировали власть, по сути, и установили определенный контроль. Сначала консулов было два, а потом они, ну, это уже позже, они размножились как тараканы. Консулов так и оставалось два. При императорах появились суффекты, так называемые, сама должность потеряла свое наполнение, остался декорм. По шесть пар менялось, да? Да. Весь римский период два консула. Итак, мы плавно подошли к республиканскому правлению, которое продолжалось, в общем-то, довольно прилично. Полтысячелетия. Да, полтысячелетия. Ни много, ни мало. До того, как там завелись императоры. Я благодарю вас за участие в сегодняшней программе, господа. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в рамках программы «Час истины» на канале 365. Всего доброго!